отделилась правильная длинная линия и равномерно закачалась в воздухе. «Вторая полурота прямо!» — услыхал Ромашов высокий бабий голос Арчаковского. И другая линия штыков, уходя, заколебалась. Звук барабанов становился все тупее и тише. Точно он опускался вниз, под землю. И вдруг на него налетело, смяв и повалив его, веселая, сияющая, резко красивая волна оркестра. Это подхватило темп полковая музыка, и весь полк сразу ожил и подтянулся. Головы поднялись выше, выпрямились стройнее тела, прояснились серые, усталые лица. Одна за другой отходили полуроты, и с каждым разом все ярче, возбужденнее и радостнее становились звуки полкового марша. Вот отхлынула последняя полурота первого батальона. Подполковник Лех двинулся вперед на костлявой вороной лошади в сопровождении Ализара. У обоих шашки подвысь с кистью руки на уровне лица. Слышна спокойная и, как всегда, небрежная команда Стельковского. Высоко над штыками плавно заходила древко знамени. Капитан Слива вышел вперед, сгорбленный, обрюзгший, оглядывая строй водянистыми выпученными глазами, длиннорукий, похожий на большую, старую, скучную обезьяну.